Глава 14. Я кралась по тоннелю, где вовсе не было света. Поэтому первое время приходилось держаться рукой о стену и замирать каждый раз, когда мне казалось, что где-то там, в нише или развилке со свежеразработанным рукавом, кто-то есть. Глаза со временем привыкли, и я стала различать объекты впереди. Слух обострился, воображение и вовсе распоясалось. Этот уровень оказался практически неприспособленным для работы. В самом начале -5 этажа в потолке еще сияли магические светильники, но чем дальше я шагала, тем меньше их было. А вот защитные артефакты, вставленные по бокам коридора, присутствовали. Правда, сейчас они были временно отключены. Я считала рукава ответвления. Их на пути встретилось всего ничего, 5 штук. Заглянула в каждый. Они были пустые и завершались тупиками. Тут и там на земле иногда валялись какие-то инструменты, которые явно принадлежали тем, кто не желал таскать их из дома и не боялся, что кто-то украдет его имущество. Получается, основная масса продолжает работать на 4-м, а Хок и самые сильные, как первопроходцы, устанавливают артефакты и дробят главный коридор. Такой вывод сделала я, гуляя по этим мрачным катакомбам. Тогда нет резона кому-то, тем более Дрейхам, убивать Хагейна. А почему, собственно, прокладку пути возложили на рабов? Возможно, потому что мой отец — третья звезда? Тихо рассуждала я, сделав привал, чтобы немного передохнуть и попить воды, которой, кстати, почти не осталось. Когда доберусь до завала, первым делом удостоверюсь, что хоть кто-то выжил. Затем следующий шаг. Поскольку моих сил не хватит, чтобы откопать пострадавших, продолжила говорить я. Надобно отыскать кристалл, редкий и нужный Дрейхам, и выдать его взамен утерянного. Этот момент необходимо обговорить с Хогом, если он жив. Думать о плохом не хотелось. Выделенное для отдыха время прошло. Я встала, чтобы продолжить путь. Выглянула из рукава в коридор, прислушалась, не доверяя глазам. Шорох шагов коснулся слуха. Пробежался паучьими лапками по натянутым, как струны, нервам. Я даже дышать стала через раз, чтобы не пропустить приближение врага. Но отреагировать все равно не успела. Откуда ни возьмись, на меня налетел ледяной порыв ветра, и я, беспомощно вскрикнув, отлетела назад, смачно приложившись об острую стену. Перед глазами заплясали противные мушки. «Отдай! Отдай мне свою душу, дитя!» В мои мысли ворвался пробирающий до мозга костей шепот. «Я не сделаю тебе больно. Я лишь выпью твою кровь, а вместе с ней и твою суть». С трудом разлепив веки, уставилась перед собой, не в силах пошевелиться. Оно шагнуло в проем рукава, и я разглядела силуэт скорпиона. Крупный монстр, около 2 метра в длину, с широко расставленными клешнями, что царапали окружающий камень, с глазами, горящими алым, и мощным хвостом с ядовитым шипом. Двигался на меня, явно приняв мою бренную тушку за свой ужин. Свою палку я не выпустила из рук, вцепилась в нее намертво, но в этом положении, прижатая к стене, использовать единственное свое оружие не могла. «Вы, люди, такие сладкие, такие вкусные», продолжал нашептывать он мне. «Отказаться от подобного лакомства совершенно невозможно». Его уверенность в своей победе вдруг разозлила. На смену страху, туманившему разум, пришла злость и яростное желание доказать, как эта гадина не права. Скрежетнув зубами от натуги, прорычала: «Прочь из моей головы, тварь!» «Пшш! Как ты смеешь мне сопротивляться, мелочь? Пшш! Нещады!» Из моего носа тонкой струйкой потекла кровь. Я чувствовала невероятное напряжение, в висках запульсировало. Бум, бум, бум. Гулко стучало сердце, а стоило жалу коснуться центра моего лба, как тут же жгучая невыносимая боль током прошила меня от макушки до пят. В мою кровь впрыснули чудовищную порцию яда. Он, раскаленный лавой, побежал по венам, все усиливаясь и будто разъяренная река, сметая преграды, возведенные в моем сознании. Время остановилось. Поток воспоминаний оказался настолько мощным, что я забыла, кто я и где. Мир перевернулся с ног на голову. Я путала реальность и вымысел, но, несмотря ни на что, не желала сдаваться. Я хочу жить. Смерть она дождется, никуда от нее не деться, потому надо жить и радоваться каждому дню. Мое нутро разрывало на сотни маленьких Алис. Я заходилась в беззвучном крике. Сладкая, моя добыча. Чужое алчное намерение выдернуло меня из пучины образов. Боль отступила на второй план. Я с трудом сфокусировалась на окружающем меня и черного скорпиона пространстве. Зрение расфокусировалось, и я узрела волшебную энергию, находившуюся в непрерывном движении, пульсировавшую разноцветными красивейшими всполохами. Прищурилась и различила в этом месиве отдельные магические потоки, которые толстыми жгутами медленно плыли из самых недр земли куда-то вверх и в стороны. Сталкиваясь, они смешивались и расходились вновь. Перевела взор на монстра, и, если бы могла, ахнула в изумлении. Все его нутро покрывали черные кляксы. Особенно крупная располагалась там, где находился мозг чудовища. Мутировавшее создание. Является ли оно результатом экспериментов разумных? Или же на него так повлияла энергия каких-то кристаллов? В итоге скорпион превратился вот в это. «Выпью тебя. Наконец согреюсь. А потом стану еще сильнее». Донеслось до меня. Магия этого мира проходила сквозь меня, практически не задерживаясь. Те крохи, что скапливались в моем организме, их бы не хватило для создания фаербола или активации какого-нибудь заклинания из земной техники. Но их вполне достаточно, чтобы сформировать связку из 5 малюсеньких рун. Мне не нужно было рисовать руками. Древние символы возникли прямо передо мной, один за другим послушные воле Создателя. Туризац, вирт, хагалац, вирт, наутиц. За смерть невинных. Твоя жизнь, Вира. Гони в вечном огне там, откуда нет выхода. Руны, тонюсенькие, едва горящие алым светом, так и остались почти безжизненными. Им не хватало ключа-активатора. Мысли заметались. Решение пришло неожиданное, когда чудовище вдруг активизировалось. Анзуц. Один удар сердца, и вот, созданная мной вязь рун, как насос, потянула в себя ману из окружающего пространства, наполняясь силой, становясь мощнее и сильнее. «Ты что это творишь, человечка?» Всполошился враг, шагнул вперед, чтобы своими клешнями оторвать мне голову, но не успел. Созданные мной руны с гудением впечатались в его тело, прошили насквозь, и давление на меня тут же исчезло. Я обессиленно упала на колени, а монстр, отлетев от меня на добрых 3 метра, корчился в агонии. Я не стала закрываться от его мыслей и слышала, как он просил простить его, пощадить, как будет служить мне, великой колдуньи, много столетий верой и правдой. Вскоре чудище застыло в полной неподвижности. Я же продолжала сидеть, прислонившись спиной к холодной стене, бездумно таращась во тьму. А в голове метались мысли, заполошно сменяя одна другую. Иные жизни, те, где я кем-то была, так и остались скрыты тьмой. А это значит, что я Алиса. Пора успокоиться и принять сей факт. Но отныне Алиса не простая, а та, что знает древнюю руническую магию, как 5 своих пальцев. Ура! Хоть что-то приятное во всем этом безобразии. И все благодаря отраве странного членистоногого мутанта. Надо же. Судьба интересная штука. Вяло подумалось мне. Говорить не могла, будучи все еще парализованной ядом скорпиона. Эйвас, вирт, феху, вирт, кенац. Дайте силы исцелиться. Анзуц. Связка рун появилась передо мной. Зависла, напитываясь окружающей магической энергией, которой, увы, во мне лишь крохи. И как только символы загудели от переполнявшей их сырой маны, то сразу же полетели в меня, подчиняясь моему мысленному приказу. Холодная, исцеляющая волна прокатилась по всему моему организму, выгоняя через кожу отраву. Несколько минут спустя горечь во рту сменилась приятным вкусом мяты. Я наконец-то смогла вдохнуть спертый влажный воздух полной грудью. Полегчало значительно. «И-пи!» Первое, что услышала я, когда, пошатываясь, встала. В пещеру заглянул крыс. Тот самый, которого я не так давно спасла. «А ты чего тут делаешь?» Нахмурилась я. Но Роттер, не обратив на мои слова внимания, принялся увлеченно обнюхивать поверженного скорпиона. Забрался на него и ткнул когтем аккурат туда, где находился мозг существа и та самая клякса. И пи-пи! Прижал лапу туда же еще раз, настойчивее. «Ты хочешь, чтобы я вскрыла ему черепушку и достала оттуда ту гадость?» Догадалась я, не скрывая отвращения. «Пи! У меня нет ножа, а моя палка не годится». Крыс замер. Он явно обдумывал. И в итоге кивнул. «Давай пока спрячем мой трофей. Я бы могла сходить взять лом, видела в предыдущих пещерах. Но у меня нет времени. Нужно спешить на выручку отцу». Договорив, подошла к туше и, схватив чудовище за ноги, с трудом втянула назад в каменный мешок. «Пойдем, раз уж ты за мной увязался». Место обвала я нашла через четверть часа. Неподалеку одиноко лежал артефакт-факел. Он еще работал и освещал печальную картину. Повсюду валялись груды камней. Осколки породы запечатали проход от пола до потолка. «Есть тут кто живой?» Позвала я. Тихо как-то вышло. Голос от чего-то осип. «Хок, отец!» Громче. Тишина была мне ответом. «Есть кто живой?» Проорала я, подойдя ближе. «Лиса!» Приглушенно донеслось до меня, когда я почти отчаялась услышать хоть что-то. «Хок!» Выдохнула. Глаза против воли вдруг наполнились слезами от испытанного облегчения.